Волшебная картина. Во времена глубокой старины, при правлении не помню какого императора Поднебесной, жил на белом свете крепкий, пригожий, да благоразумный юноша по имени Джудзы. Минуло ему уже 20 лет, а он все еще не женился. Он не горевал по этому поводу, но все же было ему иногда грустно. Как-то говорит ему мать: «Ох, беда, сынок, с этими еще императорскими чиновниками. Мало того, что мы и так еле концы с концами сводим, так они в этом году у нас последние отобрали. Забрали все, что уродилось на нашей тощей землице. Кто же за тебя дочь свою отдаст, коли нам самим есть нечего?» Подошло время Нового года. Праздник на дворе. И думает мать, что хорошо бы пельменей налепить к праздничному столу. Да только нет ничего в доме бедной женщины. Ни белой муки, ни мяса на начинку пельменей. Только гауляновой муки с полмеры припрятано. Но разве ж из одной муки пельменей налепишь? Надо идти на базар хоть редьки купить. Подозвала мать своего сына и говорит ему: «Вот, сынок, возьми эти последние медные монетки и сходи на базар за редькой. Я из нее пельменей налеплю». Пошел Джудзы на базар. Не доходя до овощного ряда, заметил юноша старика. Стоит старец с белой бородой и старинные картины продает. Подошел к нему юноша картины поближе рассмотреть, вдруг видит. На одном холсте девушка нарисована красоты неописуемой. И влюбился юноша в эту нарисованную девушку. Отдал он старику последние деньги за картину и понес ее домой. Расстроилась мать, увидев вместо редьки эту картину, но вида не подает. А сама думает: придется, видно, в праздник опять горькую траву есть вместо пельменей. Принес Джудзы картину в свою комнату, повесил на стену и отправился на заработки. Вернулся он затемно в свою комнату, зажег свечу, вдруг послышалось ему, как будто шелестит что-то. Хуа-ла-ла. Прислушался, странный шум от картины идет. Поднес юноша свечку к самой картине и видит. Качнулась картина из стороны в сторону. А красавица на картине улыбнулась юноше. Зажмурился Джудзы, а когда открыл глаза, красавица уже рядом с ним сидит. Вздрогнул он от испуга, попятился назад, а девушка его за руку взяла и заговорила ласково. Тут страх и отпустил юношу. Провели они так всю ночь за разговорами. Но как только запел первый петух, красавица опять на картину возвратилась. Весь день ходил Джудзы как не свой. Все о том, что случилось, думал, до вечера дожидался. Как зажглись звезды на небе, взял он свечу и к себе в комнату поднялся с замирающим сердцем. Снова сошла с картины девушка к нему, и стала разгораться любовь меж ними. Целый месяц продолжались ночные свидания. Но в один из вечеров сошла красавица к юноше грустная-прегрустная. А юноша ее спрашивает: «Что так опечалило тебя, моя красавица?» Девушка ему отвечает: «Смотрю я на то, как ты трудишься с утра до позднего вечера, а все равно в нужде живешь, и хочется мне тебе помочь. Но боюсь я, как бы чего дурного не вышло». Выслушал эти слова юноша и пылко сказал: «Не замечаю я ни нужды, ни голода. Весь день только и думаю о том, как тебя вечером увижу». Покачала красавица головой и говорит: «Да разве это справедливо, что вы с матерью в такой бедности живете? Возьми эти монеты и купи на базаре мне моток шелковых ниток. Но смотри, чтобы никто ничего не проведал». Пошел утром юноша на базар и купил то, о чем его любимая попросила. Сошла вечером с картины красавица и сказала: «Отдохни, поспи, Джудзы, а меня работа ждет». На рассвете открыл глаза юноша и обомлел. В комнате полным-полно шелка да атласа. Видно, красавица их за ночь наткала. Растерялся юноша от такого богатства и позвал мать в комнату. Взглянула мать и спрашивает: «Это откуда у тебя, сынок, столько драгоценной ткани взялось?» Поведал ей юноша все без утайки. Порадовалась мать, но потом тревога ее одолела, как бы чего худого не вышло. Велела она сыну на базаре ткань продать, и выручил он за это целую кучу денег. Накупили всего, что нужно, и стали жить припеваючи. Однажды утром, когда мать стряпала на кухне, а сын работал на поле, подошел к их дому монах Даос, собирающий подаяние. Взглянул он на женщину и отпрянул назад со словами: «Лицо твое печатью волшебства отмечено». Подумала старая женщина о картине, что в комнате сына висит на стене, и испугалась не на шутку. А монах еще больше ее запугивает: «Ведаю я, что есть у вас картина волшебная, с нарисованной на ней красавицей, и что девушка эта для вас шелка ткет. Так вот, если не хочешь ты горе накликать в свой дом, то принеси мне эту картину да поскорей». Как услышала эта женщина, кинулась со всех ног в комнату сына, взяла картину и побежала монаху ее отдавать. Но вдруг услышала тихий грустный голос с картины: «Передай своему сыну, если он меня любит, пусть ищет меня в стране сию. Я буду его дожидаться целый век». А мать, ничего не ответив, быстро отдала картину с девушкой монаху и не стала эти слова сыну передавать. Подумала она, что лучше бы совсем позабыть Джудзы, эту девушку. Вернулся юноша к вечеру с поля, смотрит, исчезла картина со стены. Кинулся он к матери и спрашивает: «Матушка, ты не знаешь, куда моя картина подевалась? Неужели воры забрались и унесли ее из дому?» Говорит юноша, у самого руки дрожат от волнения. Посмотрела мать на сына, опустила голову и говорит: «Приходил к нам монах и сказал: ведаю я, что есть у вас картина волшебная с нарисованной на ней красавицей, и что девушка эта для вас шелка ткет. Так вот, говорит он, если не хочешь ты горе накликать в свой дом, то принеси мне эту картину, да поскорей». А потом вздохнула горестно и добавила: «Что же мне делать оставалось, сынок? Отдала я ему картину». Услышал это юноша, побелел как полотно и сказал: «Не жить мне теперь без моей любимой. Белый свет мне не мил без нее». А потом лег на кровать и не поднялся более. Сразил его сердечный недуг. Чего только не делала бедная мать, каких только отваров ему не давала, да все без толку. Лежит ее сын на кровати и даже подняться не может. Тает юноша день ото дня, видно, скоро смерть его к себе приберет. Не выдержала мать, подсела к сыну на кровать и говорит: «Джудзы, сыночек, прости ты меня горемычную, что я твою картину монаху отдала, а еще прости, что я тебе слова последние той девушки с картины не передала. Вижу, ты от тоски по ней погибаешь». Приподнялся юноша, загорелись у него глаза, и он говорит: «Скажи мне скорее, матушка, те слова». Мать вздохнула тяжело и говорит сыну: «Вот что сказала мне девушка. Передай своему сыну, что если он меня любит, пусть ищет меня в стране сию, я буду его дожидаться целый век. Ты прости меня, сынок, что я раньше тебе не передала эти слова. Только хотелось мне тебя от беды уберечь. Думала, позабудешь ты со временем свою красавицу. Встрепенулся юноша и говорит: мне бы хоть раз ее увидеть, всю мою болезнь как рукой снимет. А мать подумала и говорит: да где же искать-то эту страну сию? Да ты и на ногах-то не держишься. С того дня стал юноша поправляться прямо на глазах. Горит в его сердце надежда любимую увидеть, и это ему сил прибавляет. И настал тот день, когда Джудзи в дорогу собрался. Отдала ему мать последние монеты, снарядила в долгий путь и говорит: «Береги себя, сынок, ты у меня единственный на всем белом свете, и поскорее возвращайся в родной дом». Скочил юноша на коня, помахал на прощанье матери и помчался к западным горам. Вскоре кончились все деньги, пришлось даже коня продать, а о заветной стране никто даже и не слыхивал. Ничего не оставалось Джудзи, как на паденную работу наняться, а как заработал он медных монет и дальше отправился. Шел он, шел много дней и ночей, часто ночевал под открытым небом, но чтобы повернуть назад даже и не помышлял. Как только вспомнит свою красавицу, сразу сил прибавляется. И вот как-то проснулся он от сильной жажды, пошел ручеек искать, да только не осталось в ручейке воды. Пошел он дальше и разглядел впереди небольшую ямку. Наклонился юноша зачерпнуть водицы рукой и увидел в ямке маленькую черную рыбку. Поглядел он на нее и говорит: «Если выпью я воду в ямке, ты погибнешь, а не выпью, сам от жажды сгорю. Что же мне делать?» Подумал Джудзи и вот что решил: «Намочу-ка я свой платок водой и заверну в него рыбку, а оставшуюся воду выпью». Сделал так юноша и пошел дальше, а рыбку с собой взял. Идет Джудзи под палящим солнцем полдня и вдруг видит, река перед ним показалась. Широка река, не перебраться через нее. Вспомнил тогда юноша о рыбке и говорит: «Отпущу я тебя, рыбка, на волю, хоть и не знаю, чем я сегодня свой голод утолю». Промолвил эти слова и выпустил рыбку. Взмахнула рыбка хвостом и поплыла по течению реки. А юноша стал думать, как ему на тот берег перебраться. Думал, думал, да и пошел вдоль берега лодку или хотя бы бревно какое-нибудь разыскать. Идет он вдоль берега и вдруг слышит, зовет его кто-то: «Джудзи!» Посмотрел юноша по сторонам, никого нет. Идет дальше и опять зовет его кто-то: «Джудзи!» Повернул голову и увидел незнакомого юношу в черной одежде. Спросил его этот юноша: «Не знаешь, как на тот берег перебраться?» Удивился Джудзи и говорит: «Нет, не знаю». Тогда юноша ему говорит: «Могу я тебе в этом помочь? Перекинуть для тебя мост через реку». Промолвил это юноша, сломал прутик ивы и бросил его в воду. И в тот же миг через реку узенький мостик перекинулся. Обрадовался Джудзи, побежал по мостику. А когда на другом берегу оглянулся, юноша в черной одежде уже исчез. А в реке плескалась маленькая черная рыбка. Отправился Джудзи дальше искать заветную страну Сию. Забрался на вершину ближайшей горы, чтобы оглядеться вокруг. Вдруг видит, небольшая деревня расположилась в долине. Большой дом высится на северном краю той деревни, а возле ворот того дома белобородый монах Даос стоит. Спустился в ту деревню юноша. подошел к монаху и стал на ночлег проситься. Нахмурил брови старик, но все же согласился предоставить путнику ночлег. Привел монах Джудзы в маленькую, оклеенную цветной бумагой комнату. А в ней всего-то добра столик да кровать. Посмотрел монах строго и говорит: «Переночуй здесь и ничего не смей трогать!» Сказал это монах, повернулся и ушел. Улегся Джудзы на кровать, а сам думает: «Да что здесь трогать, если ничего и нет?» Ворочался юноша на кровати сбоку на бок, да невзначай к стене прикоснулся. Скрипнуло что-то. Пригляделся Джудзы, а в стене под бумагой маленькая дверца показалась. Стал юноша бумагу со стены срывать, приоткрыл дверцу, а там сад под луной серебрится. Вошел Джудзы в сад, идет по тропинке, видит беседка впереди, а в ней огонек горит. Пошел юноша на тот огонек, вдруг из беседки девушка вышла. Серебристый свет луны осветил ее лицо, и Джудзы узнал ее. Это была его красавица, которую он так долго искал. Побежал ей навстречу юноша и воскликнул: «Любимая моя, неужели это ты?» Девушка приложила палец к губам в знак молчания, а затем тихо сказала: «Наконец-то ты меня нашел. Столько дней я тебя ждала, вот и дождалась. А теперь пора нам уходить из страны сию. Похитила я у старого монаха Даоса волшебный посох. Если он погонится за нами, я его убью». Оторвала девушка полу своего платья, бросила ее на пол и сказала: «Становись на эту полу рядом со мной, Джудзы». Встал юноша рядом с любимой, и стали они подниматься на ней, как на облаке, в самые небеса. Плывут они над горами, над полями, в родной город к матушке. Вдруг девушка обернулась и говорит: «Вижу, догоняет нас старый монах. Прошу тебя, закрой глаза и не поворачивайся, я сама с ним справлюсь». Достала красавица волшебный меч из ножен, и услышал юноша, как раздались раскаты грома. Зашумел ветер, и нечеловеческий крик сотряс воздух. А потом наступила удивительная тишина, и нежный голос любимой промолвил: «Открой свои глаза, со злом покончено». Огляделся юноша, а он уже на земле. Рядом его красавица, а у их ног распростерся мертвый оборотень.